Верите ли вы в экстрасенсов, господа? Ну, правда, мне бы очень хотелось узнать, как считают наши слушатели. Накладывание рук или все то, что скорее те же экстрасенсы называют гипнозом, которого мы так боимся. Не медицинского гипноза, а гипноза, способного исцелять и менять человеческую душу за счет воли другого человека. Дело в том, что если вы, ну, даже не очень верите в экстрасенсов и в такого рода магический гипноз, то не можете не знать имени Франца Антона Месмера. Немецкого врача, австрийского, точнее говоря, врача, целителя, единственного человека, который в конце 18 века, дело было в 80-х годах, 70-х-80-х годах 18 века, собственно, и разработал все. Ну, все те техники наложения рук, которыми пользовалась потом Джуна Давиташвили. Ну, конечно, с ее авторскими модерациями. И самое главное, он был единственный человек, который придумал саму силу, которая помогает экстрасенсам исцелять, только называл он ее не силой, а флюидом, магнетическим флюидом. Как это было, я немножко расскажу. А вот верите ли вы в существование магнетических флюидов, способных излечивать и влиять на человека? Мне очень хотелось бы узнать сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Есть он, экстрасенсорный магнетический флюид, разлитый во Вселенной, который человек может аккумулировать и передавать усилием воли, или магнитов, магнетических жидкостей, приборов другому человеку. Потому что все это тоже придумал Месмер, и все те волшебные приборы, которые мы сегодня покупаем, идя на поводу у навязчивой рекламы, на самом деле обязательно содержит в себе понятие электромагнита или электромагнетизма, просто как обязательную составляющую. Вот все это, все так или иначе, может быть, не в такой компактной форме, как современный электромагнитный прибор, придумал Месмер. И, наверное, он же, его же можно считать главным европейским шаманом и 18-го, и 19-го века, и вообще главным шаманом европейского мышления. Причем я говорю сейчас об этом совершенно без всякой иронии. А раз он главный шаман, то он, в общем, хотел он того или нет, стал фактически создателем той науки или того искусства. Он, между прочим, предпочитал считать это искусством, которое мы сегодня называем психотерапией. И, наверное, по-своему, он был одной из самых загадочных личностей 18 века. 5 марта исполнилось 200 лет со дня его смерти, и поэтому вспомнить основателя всего того, во что очень многие из нас верят и по сей день, наверное, нужно. Особенно в нашей программе, которую ведет психотерапевт. Я уже не говорю о том, что к нашим литературоведческим темам он тоже имеет непосредственное отношение, потому что, конечно, месмеризм и гипнотизм фактически создал философию и литературу романтизма. Во всяком случае, стал ее обязательным элементом. Так что, отчасти, знаете вы это имя или нет, но без Месмера абсолютно никуда. 495-956-15-14. Ну, а в музыкальных паузах у нас, конечно же, звучит «Шаман», только африканский. Наверное, стоит начать историю сначала. Франц Антон Месмер родился в маленьком австрийском городке Ицнанге, недалеко от Боденского озера. Жил и работал в Вене. Он окончил медицинскую школу при Венском университете, стал врачом и сразу практически женился на богатой вдове. Человеку повезло, и теперь его материальные потребности были удовлетворены. И произошел взлет потребностей духовных. Месмер решил не заниматься медициной и посвятил себя музыке. И надо сказать, что вокруг него были великие музыканты. Он входил в очень узкий кружок. Его друзьями были Гайден, Глюк и Моцарт. Так что это были серьезные занятия музыкой. Но они же однажды сказали ему, что великим музыкантом ему, увы, никогда не стать. И он вернулся, в конце концов, в своей врачебной карьере, той единственной, в которой он и стал знаменитым месмером, основателем многочисленных школ месмеризма, потом и гипнотизма и многого другого. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Поводу того, верю ли я в шаманство и прочее, скажу честно, не верю, как православный христианин. Я считаю, что без воли Божьей с головы человека ни один волос не упадет. Ну, вот, на самом деле, вполне возможно. Я не берусь судить. Мне сложно довольно говорить об этом. Ну, если без воли Божьей ни один волос с головы не упадет, то может ему вообще человеку не помогать? Это же вот очень важная проблема, в том числе и христианская. Ну, зачем тогда нужны врачи, если судьба все равно предрешена. Любые. Я там не обязательно говорю про всяких ахальников, экстрасенсов, а вполне про профессиональную медицину. Спасибо большое, Владимир. Здравствуйте, Александр. Алло. Город Ярославль есть у нас на связи? Да, добрый вечер. Александр, я хотел бы именно сказать. Да, да. Да, я на связи. Алло. Да-да, слушаем вас. Значит, вот у меня просто был реальный случай, когда у меня была проблема, связанная с, ну, с оперативным вмешательством. И доктор, который просто пришел, вот, да, и осматривал меня, и вдруг я вспомнил, что он приезжал к нам в институт, делал сеансы гипноза. Но тогда я просто вот вспомнил, что это было так. И вот когда я задал вопрос, что вы были у нас в институте, он сказал, да, и вот пойдемте сейчас. А в тот момент я абсолютно был, ну, не подвержен всем вот этим действиям. И вот после вот этой нашей встречи, вот этого моего воспоминания, он со мной занимался полгода и абсолютно восстановил вот без оперативного вмешательства вот всю ту проблему, которая была связана, ну, с желудочно-кишечным трактом. И я ему очень благодарен, да. К сожалению, он уже сейчас ушел от нас. Но это было действительно так. То есть проблема абсолютно снялась. Это были пасы, действительно, это были пасы вот такими руками. Это было в течение полугода, и, в общем-то, все, ну, все нормально. Так вот, спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Я хотел сказать, что вот эти самые пасы руками – это одна из нескольких достаточно простых, между прочим, техник, которые и разработал Франц Антон Месмер. В строгом смысле этого слова не он сам никогда не называл это гипнозом, но вот обсуждение о том, что же все-таки действует на пациента, его собственная вера, и создание условий для исцеления, или некоторый флюид, то есть внешний, физический, мистический, какой угодно процесс, наверное, так никогда никто и не решил. Я думаю, что наши слушатели знают, что я являюсь приверженцем первой точки зрения. Я убежден, что человека лечит не столько пассы, сколько вера в них. И вот одним из создателей, несомненно, этой веры был Франц Антон Месмер. Надо сказать, что в России тоже есть генетика месмеризма. И ей относительно повезло, потому что месмеристом в России был князь Алексей Владимирович Долгоруков. Правда, было это уже в XIX веке, после смерти Месмера. Но он был его страстным поклонником и состоял магнетизером больниц, ведомства, санкт-петербургских учреждений императрицы Марии в середине XIX века. Вот. А до этого был гусаром, служил чиновником при московском генерал-губернаторе Голицыне. Вот, писал книги за свой недоказанный ни наукой, ни церковью месмеризм. Надо сказать, был приговорен к ссылке и эпитемье. Ну, тем не менее, оставил самую главную русскую книгу по месмеризму, которая называется «Органон животного месмеризма». Насколько я знаю, издавалась только в середине XIX века. Но все-таки попробуем вернуться к самому Месмеру. Собственно, история была такая. 28 июля 1774 года он, только-только вернувшийся к врачебной практике, наткнулся на загадочную историю. Его пациентка, фрейлин Эстерлайн, страдавшая от головных болей и судорог частичного паралича, бреда, непрерывных рвот и не получавшая облегчения ни от одной из предписывавшихся ей мисс Мэром лекарств, не выздоравливала, и лучше ей никаким образом не становилось. И тогда врач решился на эксперимент, то ли связанный с его увлечением теориями Теофрастуса Бомбастуса Гугенхеймского, чаще называемого просто Парацельс, еще одной легендарной и мистической фигуры в истории европейской культуры. Утверждали, что он обладал секретом вечной молодости, нашел такие философский камень. Эти слухи, видимо, немного преувеличены, поскольку однажды Парацельс бежал через окно от разгневанной квартирной хозяйки, который никак не мог заплатить за проживание, ныне знакомая нам история. Да и сам он умер, не дожив до 50 лет. Но вот врачом он, по всей видимости, действительно был гениальным. То ли Месмер увидел, как утверждают некоторые, как некий проезжий через Вену врач покупал магниты странной формы для лечения пациентов, то ли он очень увлекался работами Парацельса действительно. Но, во всяком случае, когда у леди Эстерлайн начался очередной приступ, Месмер наложил ей на грудь несколько мощных магнитов. Надо сказать, что последствия были ужасными. Леди забилась в бешеных судорогах. Правда, через несколько мгновений приступ кончился, и больше эти приступы не повторялись. Ну, вот, собственно, и все. Дальше он показал свой способ накладывания магнитов известному ученому, член Лондонской академии, остался очень доволен, и это довольство не помешало ему, правда, опубликовать ругательную статью о Месмере, после чего он сам, вот этот самый Ян Ингенхаус, широко пользовался методом наложения магнитов. Такая тоже традиционная в нашем мире история. Но были деньги вдовы, и он открыл клинику, куда стекались в основном женщины, жаждущие лечения. Ну вот, и тогда же, в те же годы, в конце 70-х, начале 80-х годов 18 века, он разработал теорию животного магнетизма. Теория эта, с одной стороны, просто объясняла причины заболевания, с другой стороны, также просто рекомендовала методы их лечения. По этой теории вся Вселенная и все живые организмы пропитаны магнетическим флюидом. И правильный ток этого флюида в человеческом организме определяет здоровье, а неправильный – соответствующая болезнь. Стало быть, человеку нужно правильно наложить магниты, убрать искажения магнитных линий, и тогда флюид потечет по нужному руслу. Надо сказать, что практически мгновенно у Месмера появились приверженцы и последователи. Так, в Эдинбурге доктор Грэхам открыл оздоровительное заведение под пышным названием «Замок здоровья». Надо сказать, что это 18 век. Провести ночь в этом замке стоило около 1000 фунтов стерлингов. Бешеные по тем временам деньги. Эта входная плата позволяла пациенту проспать ночь в звездной постели. Это было такое диковинное ложе, лежащее на 40 магнитных колоннах. Сверху стояли фигуры Амура и Психеи. Как и все лечение Месмера, который занимался музыкой, оно шло обязательно под звуки ритмичной, ненавязчивой музыки, а где-то неподалеку крутились танцовщицы. У самого Месмера венский кабинет был, конечно, гораздо скромнее, но и с кабинетом довольно быстро пришлось пришлось попрощаться. В число пациенток Месмера попала 18-летняя фаворитка императрицы Марии Терезии, слепая с 4 лет. Удивительно, но лечение магнетизмом принесло плоды. Слепая прозрела. Однако комиссия медицинского факультета Венского университета пришла к выводу, что она не излечилась, а лишь поверила в возвращение зрения. То есть то, что она видела, было не реальностью, а ее фантазиями, которые она воспринимала так же отчетливо, как реальность. Ну, в любом случае, факт остается фактом. Девушка опять ослепла. Это был скандал при императорском дворе, и Месмера вытурили. Ну вот, он некоторое время скитался по Швейцарии, а где-то через год обосновался в Париже. Вот там-то и он и придумал прообраз современного магического электрического прибора от всех болезней, которое называлось по-французски «баке». Ну, «баке» — это «бак» или «чан», или «чаша», как хотите называйте. Это был действительно чан, сделанный из дубовых досок, а в нем размещены знакомые нам до боли бутылки с намагниченной водой, целебной. Ну, правда, воду эту тогда не пили, но из бутылей, в свою очередь, в них были вставлены железные прутья, которые были Г-образно изогнуты и, соответственно, через стенки чана часть этих прутьев выдвигалась наружу. Ну вот, и пациент фиксировал взгляд на этих железных прутьях, прикасался к ним грудью и разводил в стороны руки и прикасался кончиками пальцев к тому, кто сидел рядом, силясь передать ему магнитный флюид. Все это происходило при приглушенном свете, мягкой музыке. Сам Месмер одевался в фиолетовую тогу, брал в руки жезл и незаметно скользил вдоль круга своих пациентов, время от времени внезапно вглядываясь их в глаза. Обычно после таких сеансов пациенты утверждали, что они выздоровели или им стало гораздо лучше. Я, между прочим, совершенно не издеваюсь, хочу сказать, что, ну, в общем, у нас как-то сегодня очень мало обращают внимание на обстановку экстрасенсорного сеанса, если бы к ней относились так же тщательно, как Месмер или Грахам, результаты были бы, конечно, гораздо лучше. Здравствуйте, Нурания. Нет, Татарстан отключился у нас. Тогда еще одна шаманская музыкальная пауза. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Город Ухта. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. В моей жизни была встреча с неординарной женщиной. Ее уже нет. К тому моменту я 8 лет стояла на учете у онколога, и дела мои складывались далеко не лучшим образом. И становилось все хуже и хуже. И эта женщина встретила меня случайно. Я ее не видела. Она шла по другой стороне дороги. Вот. Ну, она увидела, я не знаю, как она определила, что мне было плохо, потому что внешне я выглядела довольно так, знаете, неплохо внешне. Вот. Просто со своих 145 я похудела до 64, ну и поэтому, естественно, постройневшая была такая молодая. Вот. В этот же день она увидела мою маму и сказала, ну, Евдокия Трофимовна, мне нужна твоя Надежда. Вот мама долго еще уговаривала меня, чтобы я позвонила по телефону, встретилась. Мы не знали, ни мама, ни я, что эта женщина целительница народная. Для меня это была просто мама моей одноклассницы. И когда я первый раз пришла к ней, ну, просто вот сидела с ней на кухне, разговаривала о том, о сём. Она просто попросила меня положить руку на стол. И прикасалась так нежно к моей руке, поглаживала и смотрела мне в глаза. И когда я подумала, интересно, зачем-то она Егоровна мне пригласила, она меня остановила и говорит, сказать, о чем ты сейчас подумала. И повторила мои слова. И это меня, конечно, очень поразило. Второе было то, что она попросила меня снять очки и больше не одевать. С очками я не расставалась ни на одну минуту. С 15 лет я их снимала только, когда ложилась спать. Ну, я подумала, снять очки ведь не просит ломать. Ну, сниму, потом одену. Она сказала, тебе эти очки больше не понадобятся. Ну, я была этому, конечно, очень поражена, когда я вышла на улицу и удивилась. Номера домов я вижу, номера улицы, название улицы я могу прочитать, номера автобуса я вижу. А интересно, зачем же мне тогда очки на улице? Вот. И убедила, что и читаю я без них превосходно, и на работе, где я работала, в общем-то, корешки книг могла хорошо прочитать и на расстоянии. И с того момента я перестала носить очки. Не знаю, для чего она это сделала. Может быть, для того, чтобы убедить в своей силе. Лечила она мне ровно полтора года, приглашая в определенные дни, по лунным какому-то календарю. Как она делала, я тоже не знаю, потому что она всегда стояла за спиной, и ко мне не прикасалась и ничего не говорила. Но первое, что она меня спросила, когда я к ней пришла, ты веришь в Бога? Я сказала, да. Ну, все. И больше никаких каких-то особых тем, разговоров не было. Единственное, о чем она меня просила, не надо рассказывать, что ты ко мне ходишь, не надо хвалиться, что ты у меня лечишься. То есть она не афишировала свое творчество. И что удивительно, к ней всегда были огромные очереди. И приезжали из других городов. Вот. За свой труд она не брала деньгами. И из благодарности я, например, ей просто вязала. Кто-то приносил хороший чай или кофе, потому что она любила кофе. Вот. Спасибо большое, Надежда Ивановна. В общем, я никогда и не считал, что таких людей не бывает. Просто я почему-то убежден, что лучшие из них знают, что нет никакого магнетического флюида снаружи. А есть что-то внутри нас самих, что за счет веры может до невероятности усилить способности организма человеческого к преодолению болезней. Здравствуйте, Майя. Алло. Есть Майя у нас? А, да, я слушаю. Слушаем вас. Я вас заслушала. Да нет, я хотела высказаться, что да, скорее всего, там действует больше обстановка, которая нагнетается. Потому что такую силу чувствуешь в начале концерта, например, иногда на каких-то выставках, даже с какими-то людьми общаешься, раз от него что-то такое пошло. И даже в церкви тоже это чувствуется, когда я освещала яйца, от батюшки прям, ну, как ветер такой вот пошел, а потом он как-то и проходит. Действительно, от этого становится лучше настроение. От этого, наверное, люди исцеляются. Они такие не сильно больные. Например, если человек сломал ногу, он от этого не исцелится. Его надо лечить. Ну, в общем, я боюсь, что сегодня самое главное, что важно понять, что все это способно на человека действовать. Только лечиться надо все равно. Это поддержка, мы ее сегодня называем психотерапевтической. Стефан Цвейг написал когда-то три знаменитых очерка «Врачевание и психика», один из которых, который я всем очень советую прочитать, один из которых посвящен жизни и творчеству Франца Антона Месмера. Вот что он там писал. Ему, цитирую, в качестве знатока душ человеческих известно, что всякое основанное на вере лечение нуждается для усиления его действия в определенном магическом религиозном церемониале. Он в силу своей психологической убежденности окружает свою личность неким магическим ореолом, как всякий сведущий или интуитивно сведущий в психологии врач, он усиливает свой авторитет своей таинственностью. Уже само помещение действует на посетителей благодаря особому устройству тревожное и возбуждающее. Окна затемнены занавесями, чтобы создать сумеречное освещение. Тяжелые ковры на полу и по стенам заглушают звук. Зеркала отражаются со всех сторон золотистые тона света. Странные символические звездные знаки привлекают внимание, не давая ему полного удовлетворения. Неопределенность всегда повышает чувство ожидания. Таинственность усиливает напряжение. Молчание и замалчивание взвинчивают мистическую настроенность. Поэтому в волшебном приемном покое Месмера все чувства, зрение, слух и осязание тончайшим образом подвергаются воздействию и раздражению. Ну, дальше следует описание ушата здоровья. А я вот ведь что хочу сказать. Иногда бывает неважно, действительно неважно, что помогло человеку. Ведь ничего вредного в действиях Месмера в сущности не было. Ну, неприятности в Париже не заставили себя ждать. Конкуренты, понимаете ли. Так вот, группа членов Парижской медицинской академии прошла один из курсов лечения у Месмера и заявила, что никто из них не почувствовал ничего, кроме нервного опустошения и болей в области желудка. Правда, надо сказать, что один из этих членов признавался потом, что, несмотря на его ожидания, те самые боли в области желудка прошли. Ну, тогда они все публично осудили Месмера и даже изгнали из своей среды профессора, который вздумал его защищать. Тогда Месмер решил придать своим работам солидность. Для этого он поселился на Монмартре, тогда это был район нищий, и стал лечить пациентов бедных. Но теперь в смысле техники он шел гораздо дальше. С помощью проволоки он намагничивал целые деревья, парки и леса. И туда, там могли гулять бедные пациенты целыми толпами, обнимать намагниченные деревья. Вокруг них ходил Месмер, смотрел глубоким взглядом им в глаза и накладывал руки на больные места. И хотя среди активных поклонников Месмера оказался сам король Людовик XVI и королева, все через некоторое время начинали охладевать к нему. Академия наук снова и снова, между прочим, во главе с Бенджамином Франклином, бывшим тогда американским послом в Европе, в общем, крупнейшие ученые своей времени категорически отвергли научность выводов Месмера. Все определяется самим человеком, магнетизирующим пациентов. писала комиссия. Если к каждому следующему появлению магнетизера они лежали полностью истощенными, то взгляд или голос магнетизера вскоре выводит их из этого состояния. Здесь, несомненно, действует некая сила, управляющая действиями человека и подчиняющего его себе. Это сила самого магнетизера. Не успею рассказать, как, но именно эта сила самого магнетизера потом и была названа гипнозом, который с того момента повел свою историю. Фактически гипноз открыл не Месмер, а та самая комиссия, которая все это категорически отрицала. Ну, вот, собственно, и все. Это такая притча. Месмер очень обиделся на выводы комиссии и исчез. Вообще его поклонники, которых было много, считали, что он умер. Ну, на самом деле, он уехал из Франции, из Австрии и обосновался в небольшом городке неподалеку от Цюриха, где жил очень тихо, незаметно, занимался самой обычной медициной и музыкой, играл на своей стеклянной флейте. Деревенский доктор Месмер умер в 1815 году, 81 года от роду. А эта история, ну что ж, до сих пор многие из нас верят исключительно в банку, в тот самый чан или магнитные деревья Месмера. Стоит, наверное, иногда вспоминать об этом человеке. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи.